Глава вторая. Мост остался позади. Здесь, где по обе стороны дороги чернели ряды невысоких кустов и тускло светились, кажется, поля, тьма не была кромешной. Небо густо синело и поблескивало острыми уголками звезд. Не внимая ладошку из ее руки, Мика начал время от времени наклоняться и что-то поднимать с дороги, благо брели еле-еле. Вскоре Лена не выдержала, спросила. «Что ты собираешь?» «Здесь кустов много было», — сказал мальчишка тихо, но уже не шепотом. «Ветки обломанные везде валяются. Наберу, а когда придем, можно будет костер разжечь». «Ветки передавай мне. Ты будешь собирать, а я нести. А почему ветки валяются?» «Демоны передрались», — обыденно сказал Мика. Так обыденно, что Лена сначала и не поняла, о чем это он. «За мост пройти не смогли, вода все-таки не пускает. Но здесь такая драка была. Ух, деревья так и летали». Из ее пальцев ладошка выскользнула, зато почти сразу что-то ткнулось в руку. Прутики. «Те самые ветки», — полуобморочно думала Лена, все еще слыша внутренним слухом поразившую ее фразу. «Демоны передрались». «Там ночные убийцы, здесь демоны. Весело живут. Но ведь живут. Значит, привыкнет и она?» И Лена пообещала себе: «Привыкну, точно привыкну. Домой ни за что». Когда умерла мама, за которой она ухаживала года два, и пришлось продать квартиру, где некоторое время жила привычно уединенно, Лена поняла, что стала никому не нужной. На работу-то девушка устроилась быстро, вот только общаться с коллегами было тяжело. И сейчас робко подумалась: а вдруг здесь придется быть другой? Мир-то тоже непривычный. Хоть что-то сдвинет с насиженного места ее, отшельницу последних лет? Под лежачий камень вода не течет. Но сейчас Лену забросила в неизвестность, так что поневоле придется шевелиться. «Судьба, пожалуйста, пусть все изменится. Пусть меня заставят быть другой. Да я сама постараюсь стать другой, только не хочу домой». Длинный ремень сумки Лена забросила на плечо. Раньше она не любила носить сумку так, через плечо. Но лямок ремней не убирала. Привыкла прятать их в сумке, как носила в ней и другой практичный хлам. Зато теперь, благодаря лямкам, можно много чего на свободной руке нести. И ручонку Мики не отпускать. Веток Мика набрал много. Видимо, радуясь, что есть на кого их взвалить. Хозяйственный. Невольно улыбнулась. Потом они шли неопределенно долго в раздражающей и опасной тьме. Снова начала побаливать ушибленная нога. Мальчишка неожиданно, наверное, забыв предупредить, свернул. И еще пару минут они пускались в кромешную тьму. И не по дороге, а по какой-то насыпи. Это оказалось до жути страшно. Идти наобум вниз, в глубокий мрак. «Пришли», — с облегчением сказал Мика, и Лена почувствовала, что он, только что стоявший рядом, пропал. «Мика», — выдохнула она. Никто не ответил. Надеясь, что правильно поняла ситуацию, сумку, болтавшуюся сбоку, она повернула на живот и пошарила в ней. Нашла. Газовая зажигалка вспыхнула и осветила странную дыру. Громадную, в человеческий рост. Наполовину закрытую, лохматой и грязной дерюгой. Поднесла зажигалку ближе. Нет, не дерюга. Тонкий покореженный лист металла весь в ржавчине. Вроде как большой холодильник освежевали, а потом молотком шкуру распрямили. Через минуту Лена поняла, что перед ней бетонная труба гигантских размеров. Может, здесь мелиорацией народ занимался когда-то, с полей лишнюю воду после половодья спускал. Или по ней куда-то текла речка, а над нею был мост. Или еще что. «Ты идешь?» – изнутри глухо спросил мальчишка, и Лена шагнула в дыру. Она оказалась права. Труба с земляной стеной напротив вместо дальнейшего углубления. Внутри получилось довольно просторное, округлое помещение. С утоптанным земляным полом, с какой-то ветошью, возможно, для сна. А чуть дальше от ветоши едва-едва светилось серое пятно. Наверное, здесь Мика жег свои ветки. Кострище. Но ведь... Лена задрала голову. Круглый потолок. «Там две дыры есть в потолке», — объяснил мальчишка, забирая у нее охапку ветвей. «Дым туда и утягивает. Ну что, зажигай давай». «То есть зажигай». «Ну, ты же не настолько больная. Огонь-то можешь сотворить». Лена молча прошла вперед и, нагнувшись, сунула под сухие ветки огонек зажигалки. Пока поджигала, заметила за кострищем еще какую-то кучу. Приглядевшись, поняла только, что там небрежно навалены металлические детали. Наверное. Сухие тонкие ветки, почти хворост, занялись быстро. Лена прикинула. Кажется, принесенного хвороста на всю ночь не хватит. Но однажды она в каком-то журнале читала, что одной свечи достаточно, чтобы согреть за ночь закрытую семиместную палатку. Мальчишка постоял за нею, следя, как разбегается по веткам пламя, и сказал, пожимая плечами: «Тебя точно выгнали». Он завесил узкий вход в трубу каким-то толстым в ошметках грязи полотном. Протянув его от металлического листа до крюка, вбитого изнутри рядом со входом, а потом дошел до костерка и присел, протянув к нему руки. Лена тоже присела на корточки напротив него через огонь и положила перед собой сумку. Хлеб она прямо в магазине обычно засовывала в пакет, а потом в сумку. Итак, что мы на сегодня имеем? Один черный круглый и два батона. Кроме того, ожидая вечера, Лена решила себя побаловать и купила пластиковую бутылку сладкого кефира. На полу перед костром она расстелила опустошенный пакет, наломала батон кусками и выставила кефир. «Это у тебя столько!» Кажется, у Мики, присевшего у костра, не только слов не нашлось, но и перехватило дыхание при виде того, что появилось на свет из ее сумки. И, кажется, чисто на всякий случай он переполз поближе к расстеленному пакету. «А ты хлеб ешь?» — спросила Лена и протянула ему кусок батона. «Вечерний привоз. И батон до сих пор свежий, только-только с завода. Пропеченная корочка твердая, что так вкусно хрустит и ломается на зубах, а внутри мякоть, которую сожми, и она слипнется, такая свежая. А уж запах!» Этот крепкий хлебный запах заставил Мику сглотнуть так, что он опомнился. В протянутые ему целых полбатона он вцепился обеими руками, но даже вгрывшись, ел аккуратно, подставляя под крошки ладонь. Лена спокойно сняла с бутылки крышечку и протянула ему кефир. Уж этот так голодный точно не прольет ни капли. И вздохнула. А предложи она племянникам кефир с батоном, покривились бы. Пока Мика ел, не обращая внимания ни на что, она осторожно и быстро потрогала ладонью пол в его убежище. Холодно, хотя бетон присыпан землей. Что ж, она сняла куртку, постелила и, потянув за руку, заставила мальчишку пересесть с пола на теплое. И только тогда отщипнула от батона кусочек. Есть не хочется пока. Видимо, адреналин еще не улегся. Спустя минуту она улыбнулась. Пригревшись, Мика подтянул на куртку и босые ноги. Рядом с костром было светло, и Лена, наконец, рассмотрела мальчишку. Наверное, светловолос, но грязный. И попахивает от него так, что хочется немедленно сунуть его в ванну с теплой водой. Найти бы ее еще. Отросшие волосы мальчишки прямо-таки задубели. Когда Мика поворачивается, они даже не шевелятся. Лена почувствовала, как снова вздрогнули ее пальцы. Отмыть бы ребенка. Тощий, понятное дело. Глаза небольшие, зато под темными бровями. Как там у Лермонтова про Печорина? Порода? Ну, когда сам светловолосый, а брови темные. Рот большой, как раз чтобы запихать в него последние кусища и давиться им с выражением блаженства на лице. Носишка прямой, а главное, порезов на лице так и не видно. Неужели ее кровь помогла? И нет ни одного признака, что мальчишка – вампир. Или этих признаков и не должно быть. Да и откуда Лене знать про это? Ну, какие признаки должны быть у вампиров? Когда мальчишка наелся, она начала осторожно допрашивать его. «Почему мы не остались в том доме? Это из-за ночного убийцы, да?» «Ты правда не знаешь?» – спросил он, явно сонный от сытости. А она обрадовалась этой сонливости. «Ребенок же». Если и услышит лишний вопрос, вдруг завтра не вспомнит. «Мика, я жила очень далеко отсюда и долго путешествовала. Здешних порядков и жизни не знаю, поэтому и спрашиваю». «Середину города охраняют. Застав много», — медленно сказал Мика, приваливаясь удобнее к ней и, берясь за ее руку, точно потянулся к теплу. «А по краям всякие бывают. И ночные убийцы, и топтуны. Да и охотников много. «Я быстро бегаю, а вот тебе вокруг города лучше не ходить». «А кто за тобой гнался? Ну, на мотоциклах?» «Не знаю. Они меня пообещали накормить, если я дам лицо порезать. В прошлый раз кормили, а сегодня не захотели». «А зачем кожу резать?» «Ну, посмотреть, как долго заживать будет. Только я не думал, что они по второму разу резать начнут. Ну, и сбежал». «Посмотреть, как заживать будет». Перед глазами вспыхнула картинка. Лето. Племянники сидят на подоконнике распахнутого окна и что-то сосредоточенно разглядывают. Лена подходит, заинтересовавшись. По подоконнику ковыляют мухи с оторванными крыльями. Ее передернуло. Среди взрослых такие уроды тоже бывают. Она вспомнила огромные машины, мчавшиеся по ночной дороге, ослепляя фарами. С какой-то злорадной усмешкой вспомнила, как синяя волна ночного убийцы упала на преследователей. Жаль, нельзя их проучить по второму разу. Ишь, придумали забаву. Бездомного сироту прикармливать, чтобы резать ему кожу. Из праздного любопытства. «Мика, а как ты догадался, что я маг?» «Ты светишься, как маг», — прошептал мальчишка, уже не открывая глаз. «Очень сильная. Селена. Ты охранные обереги поставишь у двери? Или ты...» «Или, Мика», — вздохнула Лена. Тот, с трудом разлепив глаза, недовольно завозился, с видимым сожалением вставая с пригретого местечка рядом с нею. Лене даже стыдно стало, но вместо того, чтобы подойти к входной дыре, Мика вяло приблизился к костру, обошел его и склонился к куче металлических предметов. Откуда устало и с заметным усилием вынул две какие-то странные штуки, похожие на длинные вытянутые свеклы или на огромные гранаты, лимонки, такие же ребристые, и понес их к двери. Лене стало любопытно. Она поднялась с пола, прихватила куртку, надеть, чтобы не остыла, и последовала за мальчиком. Их длинные корявые тени то застывали, то дергались размазанными черными кляксами по круглым стенам, заставляя ее вздрагивать. Мика положил штуковины на землю, у выхода, покачал их, чтобы они встали прочно на широком основании, и велел. «Сторожить!» Странно. Лена мгновенно поверила, что Мика сразу отойдет, а штуковины так и останутся, и правда сторожить. Попытается кто-нибудь нехороший войти в трубу и как подорвется, но мальчишка не уходил и как будто ожидал чего-то, сонно помаргивая на штуковины. Ржаво-металлический скрежет заставил вздрогнуть. Сначала одна, а затем и вторая штуковина, словно вертикально перерезанные пополам, подняли верхние половинки. Лена быстро поморгала, не веря глазам. Обе перерезанные половинки по краю были усеяны острыми гвоздями. И обе штуковины так выразительно повернулись этими чудовищно разинутыми пастями к мальчишке, что стало ясно, они ему напрямую угрожают. Мика зевнул и безразлично, будто не впервые, сказал. «Попробуйте только. Без меня заржавеете. Кто вас смазывать будет?» Бронированные штуковины немедленно лязгнули, захлопнув ужасающие пасти, и будто притаились. Поскольку Мика все не уходил, Лена, опасливо поглядывая то на него, то на сторожей, тоже выжидала, что еще будет. Дальнейшее оказалось таким неожиданным, что она снова не поверила. Штуковины медленно подросли сантиметров на 10, да они на ножки встали, лапчатые, и быстро полезли на стенки выхода прятаться. Одна за металлический лист, другая за толстое, напоминающее шинельное полотно. Лена перевела дыхание, а мальчишка побрел к костру, Лена за ним, постоянно оборачиваясь. Словно сообразив, Мика посмотрел на нее. Лене показалось в большей степени с сожалением на ее куртку. Я объяснил, то и дело зевая. «У них память полетела. Приходится каждый вечер напоминать, что без меня им туго будет». И снова зевнул. У вороха ветоши, старой одежды, он постоял немного, скептически глядя на нее. Потом, не оглядываясь, нагнулся разбросать тряпки. Лена опомнилась, подошла к мальчишке, отодвинула его в сторону. Осторожно потрогала тряпки. Сухие, но ветхие до пыли. Ничего. Не помрем. Куртку она когда-то приобрела на 2 размера больше. Не растолстеть надеялась, а потому что эту отдавали за смешные деньги. И она купила, уверив себя, что выглядит в свободной одежде довольно стильно. Теперь она быстро расстегнула нагревшуюся куртку, уложила на кучу мягкого тряпья, легла сама и кивнула. «Мика, иди сюда». Мальчишка немедленно шмыгнул к ней, чуть ли не под мышку. Она закрыла его краем куртки, вспоминая его быстрый и вопросительный говорок совсем недавно. «У тебя есть место, где ты можешь переночевать. Возьмешь меня с собой?» «Возьмешь меня с собой». Она обняла мальчишку, хотя сомнения все еще оставались. А вдруг он не просто полукровка, а вдруг ночью? Страшно же. Но хлеб-то он ел с удовольствием. Она услышала сопение под своим подбородком. Почувствовала на руке теплую тонкую кожу, чуть прикрытую тканью ветхой рубашки и отчетливо твердые тонкие косточки. Один. Сколько же времени этот ребенок один? Странное ощущение. Никогда она раньше не обнимала ребенка. Спала разве что с кошкой в обнимку. Кажется, в этом мире ей придется учиться жить заново и начинать со снов, которые дает только детский сад. Потому что лишь этот мальчишка может взять ее за руку и познакомить с этим миром в меру своего понимания. Вряд ли пригодится все то, что она оставила в прошлом, все ее знания. Библиотечный техникум был только началом. Поработала и в заводском в Охре, и продавщицей на рынке, и санитаркой в больнице. Интересно, хватится ли ее в больнице? А дома? Если и будут искать, то недолго. Тихий треск сгорающих сучьев был таким мирным и уютным, что Лена, Селена, постепенно задремала. Утро вообще оказалось веселым. Мика давно проснулся, но вылезать из прогретой куртки не хотел. Он кутался в нее, нежась в тепле, благо Селена встала и уже при свете утра обследовала маленькое убежище. Тогда она быстренько пригрозила, что остатки сладкого кефира выпьет сама, не дожидаясь некоторых сон. Мальчишка вылетел из куртки немедленно, опять босой, но в какой-то большой рубашке, на которой не хватало пуговиц, и в штанах, о ткани которых трудно было судить по причине их жуткой заскорузлости от грязи. Они позавтракали, причем во время завтрака Селена объяснила Мике свое положение в этом мире так. «Понимаешь, меня не выгнали, и я не совсем больна, просто я упала на камни, а когда пришла в себя, поняла, что ничего не помню. Мне надо заново все вспоминать». «А такое бывает?» – недоверчиво спросил мальчишка. «Чтобы упал, ничего не помнить». «Со мной же случилось?» – пожала плечами Селена. «Поэтому я тебя прошу. Я у тебя много чего спрашивать буду, а ты мне помогай. Но если тебе это не понравится...» Он, кажется, думая незаметно, покосился на ее куртку, а потом на сумку. «Помогу. Булка у тебя вкусная». «А чем ты питаешься? Что ты обычно ешь?» «Тут речка недалеко», — уже деловито сказал мальчишка. «Я на большую реку не хожу. Там бум-бумы живут, грохнуть могут, а в речке рыба есть». Селена поежилась. «Бум-бумы?» — звучит жутковато. «Мика, а почему ты живешь в трубе? Здесь вообще есть где-нибудь дома?» «Полно», — отмахнулся мальчишка. «И целые есть, и погромленные. Можно было бы вселиться. Бесхозных много. Только я не умею оберечь их. А вот ты...» Он вдруг внимательно оглядел ее. «Селена, ты и правда колдовство забыла?» «Ага», — виновато сказала Селена. «Мне всему теперь надо учиться сначала. А ты?» — осторожно спросила она. «Ты умеешь?» «Не, у нас соседка умела, но она меня не любила, не показывала ничего». «Тогда, Мика, вот что. Ты чем хотел заняться с утра?» «Хлеб есть, рыбы надо наловить», — важно сказал мальчишка. «Пойдешь со мной?» «Конечно, а по дороге будешь знакомить меня с местами». Перед уходом мальчишка забрал с края бетонной трубы сторожей. Так забрал, что по впечатлению ухватил их за шкирки. Оттащил кучу других металлических деталей и велел им сторожить дом дальше. «А почему не у входа?» — спросила Селена, приглядываясь к действиям Мики. У нее появилось какое-то странное ощущение, что сторожа штуковины вздохнули с облегчением, отчего и повисли в руках мальчишки, как покорные котята. «Если их из трубы вытащить, они забудут, что должны ее охранять. А здесь им напомнят». И Мика бросил гордый взгляд на кучу металлических штуковин. Судя по всему, он набрал не только сторожей, но и еще каких-то чудес. Впрочем, Селена опять затаила дыхание. Показалось или нет, что остальные штуковины как-то потеснились, чтобы сторожа хорошенько могли разместиться среди них. Потом мальчишка запросто предложил Селене сходить в кустики, пока он посторожит ее. Она вздохнула, но решила, что деваться некуда и пора привыкать к реалиям новой жизни. Выйдя из трубы вместе с ним, Селена увидела вокруг огромные кусты, но не древесные. Росли они так кучно, что ничего вокруг не разглядеть, кроме едва заметной тропинки, наверное, притоптанной самим Микой. Казалось, обычные травы выросли очень сильно. Даже опаска появилась, не радиация ли повлияла. Быстро вернувшись из кустиков, она обнаружила, что мальчишка стоит с каким-то странным сооружением в руках. Он с гордостью продемонстрировал ей рыболовные снасти. «Мика, ты извини, но я никуда не пойду, если ты мне какое-нибудь оружие не дашь», предупредила Селена, приглядываясь к дубинке, укрепленной на его поясе. Пояс этот был сделан явно из ремня для взрослого, потому как довольно длинный кончик слегка вихлялся во время ходьбы. И дубинка, мягко говоря, была странной. Тонкий конец из металла, а дальше что-то темное, непонятное. Мика уловил ее взгляд и заявил. «Такой больше нет. Ты не справишься с ней. Тогда придумай мне что-нибудь вроде обычной дубинки, ну, чтобы стукнуть можно было, если полезут». «А ты им ножичек свой покажи», — засмеялся мальчишка. Селена тоже засмеялась. Успел залезть в карман ее куртки? «Ладно, давай так. По дороге к речке есть обычные деревья?» «Есть. Сломанные тоже», — добавил Мика, сообразив, куда она гнет. «И еще один вопрос, Мика. Тебе не больно ходить босиком?» «Привык», — лихо сказал мальчишка. Так лихо, что Селена решила обязательно уговорить его пойти в пустующие дома на этой стороне, вне защиты города. «Надо найти ему обувь. Пусть не надеется, что, изрежь он ноги, она снова решится отдать ему свою кровь. Она, конечно, сделает это, но лучше убрать причину, чем постоянно тревожить едва затянувшиеся следы его укусов». И они пошли. Речка оказалась недалеко. Опять спустились, как вчера ночью спускались к убежищу Мики. И опять Селена пожалела, что вокруг ничего не видно. На берегу речки, которая была шириной 6 метров, росли обыкновенные деревья. И от одного из них они совместными усилиями отломали здоровенный сук. Мика пообещал, вернувшись к трубе, хорошенько его обтесать. А пока они содрали с сука все, что могли, и счастливая Селена потащила его за мальчишкой. Местечко на берегу у него оказалось очень удобным. С небольшого холмика вид на воду открывался замечательный. А поскольку вода была прозрачной, то рыбалка превращалась в азартное, чуть не с воплями и радостным визгом, занятие. Рыболовная снасть Мики представляла собой пластиковый шест-складень, на один край которого нужно было закручивать что-то вроде бидончика. Опускаешь этот бидончик в воду, он там распускается, словно пальцы из кулака. И сидишь, ждешь. Подплывает рыбина, лезет посмотреть, что там внутри, а пальцы – хап – и ловят. Поймав несколько рыбин, Мика передал снасть Селене, показав, как нужно с ней обращаться, а сам пошел готовить костер, в котором собирался добычу запечь. Селена сидела, сосредоточившись на рыбной ловле, изредка оглядываясь назад. Мальчишка к приготовлению костра подошел очень серьезно. Оттащил уже пойманных, довольно крупных рыбин ей за спину, туда же начал таскать сухие сучья. Увлекшись наблюдением за снастью и за происходящим в прозрачной воде, Селена не сразу расслышала, что за спиной творится нечто странное. Оглянулась лишь на придушенный вскрик и рычание, и вскочила. У костра, потрескивавшего горячими сучьями, дрались трое. Мика валялся на земле, точнее, его валяла небольшая черная собака, а вторая собака размером поменьше наскакивала на обоих и рычала. Две рыбины, уже уложенные на угольки, постепенно темнели, источая невообразимо сытный запах, а третья, растерзанная чуть не в клочья, валялась в отдалении. Видимо, мальчишка отходил от костра, а вернувшись, обнаружил, что их с Селеной добычу пытаются стащить. Селена схватила дубину, лежащую рядом под рукой, и с воинственным криком бросилась защищать продукты.